Стилгари его тоже опасаются. С тех пор, как я говорил с бронзовым всадником Фларом, раздор среди правителей холдов стал еще сильнее. Веер должен быть настороже. Если Руат может служить вам, пришлите слово». Прочитав последнюю фразу, Леса нахмурилась. Сообщение Лайтала только подчеркнуло тот факт, что лишь считанные холды готовы оказать Вееру какую-либо помощь. Она подняла голову. «И над нами смеялись, мой господин», — говорил Тиларек Флару, промочив горло добрым глотком вина из запасов Веера. «Когда мы не делали то, что вели долг и закон». Но забавно, чем ближе мы подходили к хребту Бенден, тем меньше насмешек слышали. Он снова глотнул из кубка и задумчиво покачал головой. Люди плохо понимают вещи, с которыми сталкиваются нечасто, и они действуют так, как будто стремятся причинить зло самим себе. Разве я могу отрубить свою руку, которая держит меч? Он сделал несколько резких взмахов правой рукой, словно сжимал в ней тяжелый клинок. Я так долго тренировался и накапливал силу, а с потерей руки не смогу защитить себя в бою. Странно все это. Он опять покачал головой. Некоторые люди, мой господин, искренне верят болтовне разных крикунов. Другие верят потому, что боятся не верить. Тиларек посмотрел на свою большую ладонь и резко стиснул пальцы в кулак. Потом снова повернулся к Флару раскрасневшимся лицом. Однако мне, потомственному солдату, трудно сносить насмешки ремесленников и простых фермеров. Нам, правда, велели держать мечи в ножнах, мы так и поступали, и говорили с людьми спокойно. Он криво усмехнулся и отвел глаза в сторону. Правители холдов вооружили всех своих людей. С тех пор, как в последнем поиске Тиларек неожиданно замолк, уставившись на свой кубок. Интересно, что он хотел сказать, подумала Леса. Губы руатанца твердо сжались. Потом он промолвил почти угрожающе. Кое-кто пожалеет, когда нити упадут на зелень, что выросла у его порога. Флар любезно улыбнулся, вновь наполнил кубок посланца и стал небрежно расспрашивать об урожаях в холдах, которые он посетил по пути к Бендену. «Превосходный, обильный и полновесный», — заверил Тиларек. Он разволновался и начал проглатывать слоги. «Гряд, урожай этого оборота самый богатый на памяти». Стариков, виноградники Крома дали вот такие грозди. Его огромные ладони описали большой круг, и слушатели, чтобы не обмануть ожидания рассказчика, восхищенно подняли брови. И я никогда не видел, чтобы колосья тилгарской пшеницы были такими тяжелыми и налитыми. Никогда. Перн процветает, сухо заметил Флар. Прошу извинить меня, Тиларек взял с подноса сморщенный плод. Я подбирал лучшее, чем этот на дорогах, по которым в холды свозят урожай. Он в два приема покончил с плодом и вытер пальцы от тунику. Затем, внезапно сообразив, что сказал, посланец торопливо добавил, «Но Руатта холд послал вам самые лучшие плоды, как и положено, никакой падалицы, будьте уверены». «Приятно знать, что Руат хранит верность Вееру и подтверждает это в полной мере», — успокоил его Флар. «В хорошем состоянии ли дороги?» «О да, но с погодой творятся странные вещи. Холодно, потом вдруг тепло, словно мир забыл, какой нынче сезон. Снега нет, дождей мало, но ветер, вы не поверите, гряд. Побережье сильно пострадало от наводнений». Он с удивлением округлил глаза, а затем, склонившись к слушателям, многозначительно добавил. «Гряд, что дымящаяся гора Исты, которая появилась, а потом вдруг исчезла, появилась опять». Флар выглядел спокойным, но Лесса уловила блеск неподдельного интереса в его словах. Слова посланца звучали подобно строфам баллады, которые Эргул заставлял ее заучивать. И смысл их был столь же темен. «Ты должен остаться на несколько дней со своими людьми и хорошо отдохнуть», — радушно пригласил Флар, провожая Тиларека к выходу. Они миновали пещеру, в которой дремала Рамота. «О, благодарю! Это большая честь для меня! Ведь в Веер можно попасть только 1-2 раза за всю жизнь!» — рассеянно ответил Тиларек, вытягивая шею, чтобы подольше не терять Рамоту из вида. «Никогда бы не подумал, что королевы вырастают такими огромными!» «Она уже сейчас гораздо крупнее и сильнее, чем Неморта», — заметил Флар, поручая руатанца заботам подростка, который должен был проводить гостя в отведенные ему покои.